Запись, СП, поддержка. Все понятно. Поехали. Читка между строк. Как это обычно бывает, кто-то любит, кто-то страдает. Когда нужна помощь, тебя обходят стороной, сволочи. Сиди и молчи, не думай, так легче. Дашь волю эмоциям, творчеству, ты стал изгоем прочь от общества. Кто эти люди? Один говорит сперва, затем думает, а этот дурак любит принца единственного. Говорит, трудно без него будет. В итоге раздвигает ноги перед многими. Сука, где логика? Ёбнул по педали газа, дамба от пятой школы на своей восьмёре. Скоростью вполне доволен, качает рыбничок и на повторе. И этим многого стоит, даже если мнение личное. Жизнь хуйня, плюс дыхаешь на финише. А что мы теряем, братка? Да ничего, это и так понятно. Ловите поддержку Сандепу и всем нашим.